Пролог. Я часто задаюсь вопросом, что такое власть над себе подобными и зачем она нужна? Что движет человеком, когда он стремится к ней? И не нахожу ответа. Большинство людей – это существа, которым сколько ни дай, все равно мало. И когда я успела повзрослеть, чтобы об этом думать? Уже 2 года я хожу по стране, ночью прячусь в разрушенных домах, а днем стараюсь не попадаться на глаза людям. За меня назначена награда. Смешно сказать. 10 ящиков тушенки и 3 мешка крупы. Знали бы те, кто назначил, что искать меня бесполезно. Я часто бываю там, где прошлое закончилось, а будущее только начинается. Там, где на пересечении МКАД с Каширским шоссе автомобили сбавляют ход и сигналят. Не протяжно, а коротко. Будто стонут. Обочина трассы стелится изумрудным ровным газоном. На краю травяного ковра стоит танк, блестя выжженным железом в свете заходящего солнца. Дуло пушки опущено к земле. Отброшенный башенный люк ловит солнечные блики и свет множества свечей. Красные гвоздики и тюльпаны, скрывающие лепестками прозрачные коробочки со свечами, букетами, рассыпаны вокруг боевой машины. Нет, теперь это памятник. А цилиндры, которые когда-то были закреплены по бокам танкового орудия, заботливо сняты. Аркадий оказался прав, батарейки потеряли свои свойства. Но этому не поверят те, кто меня ищет. Сумерки сгущались, а очередь, выстроившаяся у пункта выдачи пайка, редела. Военные в сером пятнистом камуфляже, сжимая короткие автоматы, устало проверяли разрешение на пайку у тех, кто припозднился с работы. Эти разрешения стали выдавать недавно, когда поняли, что запасы еды уменьшаются, и только тем, кто работал, получив регистрацию. Кристина не могла получить ни разрешение на работу, ни регистрацию. Ее искали. Неактивно, поскольку средств на длительные тщательные поиски не хватало, но сети расставили капитально, перекрыв доступ к еде. Но сейчас Кристину вряд ли кто-то мог остановить. Она усмехнулась, достав из кармана спецжилета небольшой черный диск с серебристой точкой посередине. Бережно погладила ладонью и приложила к виску. Воздух подернулся рябью, по позвоночнику растеклось знакомое тепло, стремительными ручейками проникая во все клетки тела. Время остановилось. Зашуршали камни, будто кто-то подкрадывался. Кристина резко обернулась и вжалась спиной в насыпь мусора, за которой пряталась. В проеме секции подвала разрушенного дома стоял человек. Среднего роста, худощавый, в длинном черном плаще. Лицо скрывали капюшон и надвинутая на лоб бейсболка. Под полами плаща виднелись чуть расставленные ноги, обутые в армейские ботинки. Кристина едва не зарылась в мусор, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. Хрустя подошвами по каменной крошке, человек медленно подошел к девушке и быстрым движением скинул капюшон. Слегка вытянутое лицо, крупный нос, аккуратная бородка. Глаза усталые и добрые, проницательные и умные. Темные волосы спускаются к плечам, закручиваясь внизу локонами. «Не может быть!» – прошептала Кристина. «Анатолий Сергеевич!» Мужчина кивнул, всматриваясь через узкое окно подвала в очередь за пайком. «Но как?» «Наверное, ты очень хотела, чтобы я оказался рядом», – улыбнулся Анатолий, кивая на диск у виска девушки. «А может быть, сейчас слишком голодна?» Он помолчал и, задумавшись, снял бейсболку. «Я подскажу тебе. Помнишь то место, где мы с Верой и дедом Мишей строили шалаш?» Кристина энергично кивнула. «А помнишь, той первой ночью Паша с дедом ходили в поселок? Хотя нет, не помнишь, вы спали. Недалеко от шалаша растет одинокая сосна. Под ней бойцы закопали мешок с консервами. Там и котелок есть, и ложки, даже чай с сахаром в пакете. Найди, откопай и топай к моему поселку. Думаю, Дима говорил тебе о первом бое с роботом». Кристина отвернулась с застенчивостью, вспомнив короткие свидания в темноте полигона. «Не смущайся», — хмыкнул капитан. «Найдешь поселок. С края возле поля овраг. На краю оврага гаражи. На склоне у гаражей отыщешь лаз, прикрытый щитом. это вход в подвал моего гаража. Там и провизия осталась, и одежда, да и спрячешься». «А что дальше?» – нетерпеливо спросила девушка. «Все когда-нибудь закончится». «Но я одна, и все против меня». «Даже если ты одна против всех, это не значит, что ты не права. Время покажет». Кристина опустила голову. «Ну, девочка, не унывай». Анатолий присел и всмотрелся в ее лицо. «А ты повзрослела. Сильно. Заметно». Он встал и сделал шаг назад. Его фигура стала расплываться в полумраке, очертания подернулись дымкой. «Капитан, не уходите!» — жалобно вскрикнула Кристина, но не услышала своего голоса. Глава первая. Двумя годами ранее. «Толя, что опять с телевизором?» От громкого крика жены он вздрогнул и выронил сигарету. Белый цилиндрик с тлеющим кончиком плавно полетел вниз с пятого этажа. Анатолий с сожалением проводил его взглядом. «Черт, и затянулся-то всего пару раз». «Инна, не знаю», — ответил он с раздражением. Не то чтобы Анатолий злился, просто не любил глупых вопросов. Откуда он знает, стоя на балконе, что там с телевизором? Не работает ящик, да и хрен с ним. Не посмотрит очередную серию «Клона». И че кричать на всю вселенную? И так сериал наизусть знает. Его повторяют из года в год на разных каналах. Утренний ветерок качнул бельевые веревки. Анатолий посмотрел вниз через перила и, убедившись, что сигарета упала на землю, а не залетела на балкон соседей снизу, шагнул в комнату. Согнувшись перед стареньким Самсунгом, Инна тыкала кнопки на панели. Безрезультатно. Ни звука, ни изображения, только одна белая рябь. «Толь, ну сделай что-нибудь», – попросила она. Он подошел и пошевелил провод от антенны. Никакого результата. Та же рябь на экране. Полгода назад такое уже случалось. Они просидели пару дней с неработающим телеком. Тогда, как им объяснили в офисе, операторы какие-то пройдохи срезали кусок кабеля, вероятно, чтобы сдать на лом. «Позвони в кабельное», – посоветовал он жене. «Может, у них опять полкилометра провода стырили». Инна взяла мобильник. «Да что такое? Связи нет». «Хрень какая-то», – сказал Антон, глядя на экран своего мобильного телефона. Потом кинул мобильник на диван, взял новую сигарету и вышел на балкон. Прикурив, он глубоко вдохнул дым и осмотрелся. Поселок будто умер. Не чирикали воробьи, не было слышно вечного гомона азербайджанцев из общежития напротив. Стояла странная тишина, да еще и сотовая связь не работала. Что-то было не так, или ему показалось? Анатолий Воинов, получивший в армии прозвище «Грек», в недалеком прошлом был командиром особого подразделения армейской разведки. Прозвище получил за свой острый нос и вьющиеся длинные волосы. Еще в училище его так окрестил руководитель курса. Выйдя в запас, Воинов женился, переехал к жене в старую однушку с такой же старой мебелью и древним холодильником «Север». Помаявшись в поисках работы, устроился на склад. Неразговорчивого и резкого отставного капитана несуны побаивались. Армейское прошлое с походами в Афганистане и Чечне тяжело расставалось с Воиновым. Привыкший к долгим переходам по горным тропам в постоянном ожидании боя, он с трудом принимал реалии обычной жизни. Втихаря от жены в гараже, где простаивали полуразвалившиеся «Жигули» шестой модели, Анатолий вырыл погреб. Оттуда прокопал ход в густо заросший кустами дикой малины овраг и замаскировал лаз, прикрыв тяжелым деревянным щитом. А в самом же погребе устроил мастерскую, где проводил много времени, конструируя из старого охотничьего ружья переносную малокалиберную пушку и собирая часть походного снаряжения разведчика. Консервы всегда пригодятся. Камуфлированный костюм, можно на рыбалку сходить или по грибы. С бронежилетом оказалось сложнее. Пришлось изрядно поездить по барахолкам, пока Анатолий не нашел нужное. Все это он делал в силу привычки. Да и какой же мужик без оружия? Мало ли, вдруг пригодится. Пусть будет, чем потом, когда понадобится где-то искать. Наркоманов и всяких странных личностей, бродивших около рынка, хватало. Да и по телеку все время показывают, что в мире неспокойно. То стреляют, то бомбят, то некоторые неадекватные политики за рубежом грозят парадом около Кремля. К запаху сигаретного дыма прибавился еще один, Со стороны областного центра ветер принес запах гари. Легкий дымок рваными облачками неспешно поднимался над трассой, ведущей к железнодорожному мосту. Пожар? С чего бы? И все же тревога не покидала, настойчиво сверлила мозг ощущением опасности. Неработающая связь, погасшая картинка на всех телеканалах и тишина. «Это ж неспроста», – подумал Анатолий, вспомнив фразу из мультика про Винни-Пуха. «Гарь, дым, неработающая сотовая связь, ряб на телевизоре, и все тихо, будто вымерло. А с чего бы в глубине Подмосковья, в поселке, окруженном болотами и карьерами, с единственной дорогой, петляющей к мосту, будет что-то слышно? Даже если что-то случится, здесь вряд ли узнают первыми». Экран телевизора погас, щелкнул на кухне отключившийся холодильник. Упс, вот и электричество пропало. Что-то все в кучу. Тренькнул допотопный дисковый телефонный аппарат, стоящий в углу серванта. Этого салатового монстра Анатолий давно хотел выкинуть. Все равно им не пользовались. Но аппарат был исправен и подключен к телефонному кабелю. А что противник прежде всего выводит из строя при наступлении? Правильно, системы связи и энергообеспечения. «Инна, позвони в регистратуру поликлиники с городского телефона». «Зачем?» – не поняла Инна. «Просто набери номер», – настойчиво попросил Анатолий, всматриваясь в облака поднимающегося дыма. «Пожалуйста». Не хотелось объяснять жене, что полиция, пожарные и МЧС будут выяснять причину звонка, если связь работает. А в регистратуре могут послать куда подальше, да и ладно. Жена подняла трубку, прислонила к уху и недоуменно посмотрела на телефонный аппарат. «Что за день сегодня?» «Ничего не работает». Анатолий щелчком отправил сигарету с балкона. «Инна, бери паспорта, деньги и немедленно одевайся». «Да что случилось-то?» – вскрикнула она, хватаясь за пояс короткого халатика. Он уже заскочил в комнату и натягивал на себя спортивный костюм, одновременно заталкивая в рюкзак разную хозяйскую мелочь. «Не знаю, но случилось. Инна, живей!» Так бывает, когда чутье подсказывает о приближающейся опасности, когда вслед за тишиной небо пронзает молнией и раскат противного грома бьет по нервам. Она послушалась, положив в сумке документы и деньги, потом стала одеваться. «Белье спортивное надевай», – сказал Анатолий, стоя у двери балкона и увидев, что жена перебирает кружевные лифчики. «Вдруг побегать придется, натрешь себе все нахрен». Инна фыркнула, но спорить не стала. Наконец оделась, взяла расческу. «Все», – Анатолий подхватил ее за руку, – «некогда марафет наводить, потом». Они сбежали по лестнице и выскочили из подъезда. У дороги кучковались люди, что-то обсуждали и тыкали пальцами в сторону города. Показывали друг другу свои мобильники, ругали сотовую связь, президента и еще непонятно кого. Около автобусной остановки маршрутные «Газели» встали в ряд. Водители, вскочив на подножки кабин, смотрели вдаль. Анатолий на секунду остановился, посмотрел вдоль дороги. Она пронизала весь поселок сплошной чертой и поворачивала к мосту у фетровой фабрики. Между нею и станцией, расположенной около моста, приютилась старенькая заправка. Анатолий проезжал мимо нее два раза в день, когда ехал на работу и с работы домой. Хозяева отделали ее по-новому и оснастили современными аппаратами. Но резервуары под топливо торчали над землей древними люками, еще с колесиками герметизации. Солнце взошло высоко и светило по-летнему ласково, ярко, но у моста его лучи словно упирались в невидимую преграду, искажались и преломлялись. Непонятные блики колыхались на ветру. Он дернул жену за руку и быстро пошел к гаражам, затем интуитивно перешел на бег. Инна не отстала. Подбежав, Анатолий быстро отпер дверь пристанища для автомобиля, толкнул жену внутрь и посмотрел в сторону фетровой фабрики. В том месте, где была заправка, поднимался черно-бурый гриб дыма. По воздуху прошелестел далекий раскат взрыва. Инна вздрогнула, испуганно посмотрела на мужа. Он запер дверь гаража и, подсвечивая себе фонариком, поднял металлическую плиту, скрывающую вход в погреб. «Спускайся!» Подождав, пока жена скроется в погребе, Анатолий спустился сам и подвесил фонарик на крючок в потолке. Тусклый свет выхватил из темноты стеллажи с обмундированием и экипировкой. В углу заблестел ствол ружья. «Толя!» – пролепетала жена. «Не сейчас! Не сейчас!» – сказал он, переодеваясь в камуфляжную форму. «Ты тоже облачайся. Комплект твоего размера справа». Она выронила сумочку, та негромко стукнула о бетонный пол, послышались всхлипывания. Анатолий бережно обнял жену и зашептал ей на ухо. «Иночка, милая моя, не раскисай, не надо. Ты же у меня сильная девочка. Я сейчас отлучусь ненадолго, а ты спокойно одевайся и собери в рюкзачок самое необходимое». «Толечка, не уходи, я боюсь». «Инна, не бойся, тебя здесь никто не увидит. Соберись и притаись, как мышка. Я выгляну, осмотрюсь и тут же к тебе, хорошо? Никто, кроме меня, не знает про этот погреб и вход в него. Так что не бойся. Фонарик оставлю, но не жги его напрасно. Если что, подключи к аккумулятору. Он там стоит в углу. Рядом провод для фонарика. А лучше всего свет выключи. Сядь вон на стульчик и жди меня. И наберись терпения». «Толя, не уходи!» зашептала она в ответ. «Я очень-очень боюсь, вдруг ты не вернешься». «Да что ты говоришь, как я могу не вернуться? Прошу тебя, потерпи. Я только осмотрюсь, быстренько, хорошо?» Он нежно поцеловал ее в мокрую от слез щеку и накивнула. Анатолий прихватил бинокль, ружье и отодвинул деревянную заслонку в стене. «Буду возвращаться, стукну три раза», сказал он, втискиваясь в лаз. Он вылез на склон овражка, вжался в землю и прислушался, выжидая. А что, если ему померещилось, и нет никакой опасности? Анатолий с усмешкой представил, как он неловко выглядит в своем камуфляже и с самодельным оружием в руках. Что, если происходящее – просто череда случайностей? Но опыт подсказывал, что связь полностью не вырубается просто так, и вместе с ее отключением не взрываются резервуары с бензином. Послышался хлопок, будто далекий выстрел из мелкокалиберной пушки, затем свисты и редкие очереди из автомата. Черт, он все-таки не ошибался. Но почему так неожиданно? Ведь и столица недалеко. Военные проспали, что ли, да и напал-то кто? Он прикрыл вход в лаз маскировочным щитом, не спеша провел по лицу специальным карандашом, рисуя темные полосы, затем прокрался вдоль оврага к концу линии гаражей, поднялся к краю, стараясь не ломать кусты, лег на живот и направил бинокль на свою пятиэтажку. Даже несмотря на то, что она была короткой, всего на 4 подъезда, Анатолий видел немногое. Фасад, левый торец, кусок неширокого поля, куда выходили окна их с Инной квартиры, начинавшийся за ними ельник, который километров через 10 выходил на песчаные карьеры. Сейчас оттуда одна за одной выныривали боевые машины десанта, с них соскакивали солдаты, разбегались по сторонам, падая на землю и наводя автоматы вверх. Туда же разворачивались пушки на башнях машин, будто выцеливая верхний торец дома. Анатолий повел биноклем в ту сторону и едва не уронил его, не веря своим глазам. Затем провел ладонью по лбу, отгоняя наваждение, и вновь поднес бинокль к глазам. Рядом с домом, частично скрытая правой стороной фасада, возвышалось нечто. Сверкая на солнце серебром, массивный овал парил над землей, поддерживаемый снизу двумя связками мелких шаров, крутившимися по часовой стрелке, как колеса, упавшие плашмя. Сверху над овалом висел шар с прорезью, откуда лился серо-голубой свет. По бокам верхнего шара дрожали цилиндры, похожие на камеры слежения. Анатолий увеличил резкость и заметил, что шары цилиндра хоть и держатся вокруг овала, но не имеют видимых связей между собой. Конструкция висела над землей каким-то чудом, не рассыпаясь. Рявкнули пушками БМД. Верхний шар увернулся от снарядов, но несколько попаданий пришлось в центральный овал. Он конвульсивно дернулся, срикошетив с противным звоном, снаряды улетели вверх. Прорезь на верхнем шаре расширилась и засветилась ярче. А из цилиндров с ужасающей частотой начали вылетать короткие ветвистые сгустки грязно-серого цвета. Через секунду боевые машины превратились в оранжевые снопы разлетающихся осколков. Затрещали автоматы десантников. Пули, как горох, сыпали на овал, не причиняя тому вреда. Нижние шары закрутились интенсивнее, и конструкция медленно двинулась на солдат, постепенно скрывшись за пятиэтажкой. Анатолий вскочил и рванул к своему подъезду. Он не задохнулся на бегу, организм работал четко, руки, ноги не делали лишних и неловких движений, а в глубине сознания просыпались рефлексы профессионального военного. На бегу он прицепил к оружию обойму с 5 зарядами. Они были особыми, сделанными вручную. Каждая пуля в заряде имела сердечник из вольфрамового сплава, и теперь бронебойные заряды, сделанные скорее из любви к таким игрушкам, могли пригодиться. Анатолий увидел перевернутые и покореженные маршрутки, обугленные тела людей, еще недавно стоявших на остановке. Он не задавал себе вопросов, что это, кто это, почему так случилось, к чему вопросы, если уже все случилось, и неизвестный враг корежит танки, убивает солдат и мирных жителей. Теперь все действия подчинены только одной цели – уничтожить этого врага. Или попытаться уничтожить, и пусть опыт подобных действий был давно, но он был. Анатолий забежал в подъезд и, перескакивая через несколько ступенек, бросился наверх по покрытой гарью лестнице. На площадках то и дело встречались дыры в стене с рваными краями от пушечных снарядов и с ровными оплавленными краями, видимо, от сгустков выпущенных зарядов шаровой конструкции. Возможно, робота. И как эта хреновина из шаров работает? Что за технологии такие? Чьи? Японские? Американские? Да нет, не может быть. А что, если это пришельцы? С других планет, с других миров? Анатолий остановился, испугавшись собственных мыслей. И тут же погнал себя дальше. Ну и ладно, кто бы это ни был, он теперь враг. Он выскочил на площадку 5-го этажа с надеждой, что лестница на крышу не пострадала. Так оно и было. Чуть искривлена, но целая. Анатолий передохнул секунду и, выбравшись на крышу, осмотрелся. Шаровой серебристый робот методично и шустро отстреливал десантников из своих цилиндров. Солдаты метались по полю, будто не зная, что им делать. «Вояки, мать вашу!» – прошептал бывший капитан, подползая к краю крыши. Он знал, что любое автоматическое оружие имеет слабые стороны – похоже, этот робот имел мертвую зону обзора именно сверху. Верхний шар крутился, наклоняя светящуюся прорезь под разными углами. Но сейчас он был занят солдатами на земле, а прорезь, очевидно, служила для наблюдения и поиска целей. Первым делом оружие надо лишить возможности наблюдать и прицеливаться. Значит, поразить верхний шар. Некоторые десантники, выстрелив, быстро меняли свою позицию, и серые сгустки уже не попадали в солдат, а взметали землю рядом. Солдаты падали, но вскоре вставали и снова пытались из автомата пробить броню серебристого монстра. Пули щелкали по нему, как горох по деревяшке. Некоторые рикошетом попадали на крышу, взбивая гудрон в опасной близости от Анатолия. Вертящийся шар с прорезью был в десятки метров и чуть ниже 5-го этажа. Анатолий мягко послал патрон в ствол, стараясь бесшумно двигать затвор самодельной пушки, прицелился в шар и, твердо прижав приклад к плечу, выдохнул и нажал спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пуля взметнула сноп искр на поверхности шара. Анатолий двинул затвором. Выстрел. Вновь перезарядка, еще выстрел. Перезарядка, выстрел. «Твою мать!» – прошипел Анатолий. Пули бились о серебристую поверхность, лишь высекая искры. Верхний шар закрутился быстрее, и весь робот остановился. Кто-то из десантников ударил из гранатомета. Граната попала точно в прорезь на шаре и оглушительно взорвалась. Противно засвистели осколки, один ткнулся Анатолию в бронежилет. Подбитый шар истошно засвистел, вращаясь все быстрее. Анатолий тщательно прицелился, стараясь метить в то место, куда уже попадали его заряды. Выстрел! Сноп искр струей метнулся вверх, поверхность на шаре покрылась трещинами. Анатолий спешно поменял обойму, перезарядил ружье. Выстрел! Выстрел! Выстрел! Загудели внутри овала механизма, один из цилиндров повернул тугое рыло к крыше. «Ай, ёпт!» Бывший капитан кувыркнулся в сторону, припав на колено, прицелился, выстрелил. Пуля пробила верхний шар, он оглушительно треснул, но не разлетелся. Из него посыпались ошметки, что-то полилось на овал, оставляя грязные разводы на серебристой поверхности. Робот замер. Прорезь в верхнем шаре погасла и исчезла. Из пробоины с шипением вырвались беспорядочные голубые всплески огня и струя оранжевого пара. Шары снизу овала остановились, первыми на землю упали цилиндры, затем овал медленно накренился и стремительно рухнул, а сверху свалился пробитый шар. Все стихло. Только издалека доносился негромкий рокот. Где-то еще шел бой. Анатолий глянул вниз. К поверженному роботу, лежащему грудой серебристого хлама, подходили оставшиеся в живых солдаты, посматривая на крышу дома. Анатолий торопливо спустился по лестнице, вышел из подъезда, трясущимися пальцами достал сигарету, долго щелкал зажигалкой, прикурил и, сощурившись, посмотрел вверх. По светлому голубому небу проплывали рваные облака черного дыма. Ни души вокруг, только треск догорающих деревьев и запах паленого человеческого тела. Он сплюнул, успокоившись, и побрел за угол дома туда, где лежал робот, еще не так давно щедро даривший смерть. Десантники вскинули автоматы, когда Анатолий вышел из-за угла. «Опустите стволы, парни!» – крикнул солдатам бывший капитан. «И отойдите от этой штуковины!» Подчиняясь властному голосу, они отошли, продолжая крепко сжимать оружие и недоверчиво посматривая. «Кто у вас за старшего?» – спросил Анатолий, глядя на сбившихся в кучу парней. Бойцы переглянулись. «Был взводный. Летеха, накрыло его», – сказал кто-то. «Я не спрашиваю, кто был, я спрашиваю, кто сейчас командует». После недолгого молчания послышался раздраженный ответ. «А сейчас вы тут командуете? Вроде». Анатолий поискал взглядом ответившего за всех солдата. Невысокий крепыш с окровавленными светлыми волосами дерзко ухмылялся, склонив голову на бок. «Фамилия, боец?» «Смирнов», — глухо ответил крепыш. «Вот и будешь старшим, Смирнов. И что расслабились-то? Или думаете, что такие роботы поодиночке бродят? Не слышите?» Он показал рукой в сторону, где раздавалась канонада. «Бой идет. Так что, парни, мы на войне. Смирнов, командуйте». «А что командовать-то? Вы солдаты или где?» Грозно выкрикнул Анатолий. «Отрядите боевое охранение, соберите боеприпасы, подберите оружие». «Мы всего в месяц как призваны», — ответил Смирнов, посматривая на своих товарищей. «Только присягу приняли. Не обучены еще». «Так учитесь, черт возьми». «Мы не подписывались на такую хрень», — угрюмо сказал высокий парень с лицом уверенного интеллигента. Анатолий подошел к нему. «А ты что хотел?» – зашептал громко в интеллигентное лицо. «Чтобы тебе подгузники меняли или сопли с задницы вытирали? Ты на них посмотри!» «Ты на них посмотри!» Анатолий перешел на крик, показывая на исковерканные БМД и сгоревшие тела десантников. «Они подписывались на это! Еще вчера они знали, что будут лежать здесь! А ты не думал, что мог оказаться на их месте?» Анатолий плюнул ему под ноги. Разнылся, как баба. Интеллигент вскинул автомат, но Анатолий, перехватив оружие, с силой толкнул парня в грудь. Не устоял, тот упал. «Кто еще?» «Не подписывался». Солдаты стояли молча. Кто-то понурил голову, кто-то отвернулся. Это было неплохо. Раз молчат, значит, не хотят поддаваться испугу. Анатолий подал руку интеллигенту. «Тебя как звать?» «Дмитрий», — ответил тот, хватаясь за протянутую ладонь. «Вот что, Дима», — Анатолий рывком поднял парня на ноги. «Ты можешь бояться, ты можешь писать в штаны и дрожать, но при этом должен стрелять во врага, даже закрыв глаза от страха. Это наша с тобой обязанность, понял? Защищать людей от заразы, которая выползла неизвестно откуда. Потому что те, кто может это делать, лежат обугленными трупами. Ты хочешь быть трупом?» «Нет», – тихо ответил Дмитрий. «Я не слышу тебя, солдат!» «Нет!» «Вот и ладно», – улыбнулся Анатолий и, прищурившись, прислушался. Гудевшая вдали канонада стихла. «Смирнов, командуйте!» – повторил он, пересчитывая солдат. Вместе с ним осталось 14. Они начали приходить в себя, понимая, что надо что-то делать, а не стоять толпой в чистом поле. «Там за домом гаражи, за ними овраг. Пока посидим в нем, покумекаем, как дальше жить будем», – предложил бывший капитан. Пока десантники подбирали оружие и боеприпасы, Анатолий присел рядом с одним из цилиндров, из которых робот выплевывал сгустки. Серебристая трубка была 1,2 метра длиной и приблизительно 0,5 метра в диаметре. Он прикинул на глаз толщину стенок, осматривая с некоторого расстояния раструб этого цилиндра. Затем встал, взял лежащий на земле автомат подошел к трубе ближе и потрогал ее прикладом оружия, потом слегка толкнул. Цилиндр легко поддался на прикосновение, откатившись по земле, не взорвался, не стрелял, откатился, как легкая трубка. Стоявший рядом Смирнов удивленно наблюдал за действиями Анатолия. «Хотелось бы узнать, чем в нас пуляют эти странные роботы», – задумчиво произнес бывший капитан. «Оружие врага надо знать досконально». Он осторожно потрогал цилиндр ладонью. «Странно, холодный». «Слышь, Смирнов, а кто из наших шарит нормально по физике?» Десантник задумался. «Арцебашев должен, он с 4-го курса какого-то технического университета». «Зови», – сказал Анатолий, приседая на корточке у трубы. Подошел солдат с интеллигентным лицом. «Как думаешь, Дмитрий, почему эта труба чертовски холодная, хотя 10 минут назад извергала энергию? Да и лето на дворе, вон солнце вовсю палит». Арцебашев присел рядом и внимательно посмотрел на оружие. «Не знаю», – тихо сказал он. «Наверное, труба с охлаждением. Я не очень шарю, но страшно, блин, будто плазмой плюется». «Понятно», – сказал Анатолий. «И чему вас только учат в этих университетах? Пиво пить да девок щупать?» Арцебашев вскочил. «А знаете что, они пошли бы вы?» «Нет, Дим, не пойду», – возразил Анатолий. «Да пойми ты, дурилка, ружье-то у меня всего одно, и зарядов к нему немного. Автоматы ваши, что пукалки против слона. А без оружия мы как тараканы под тапком. Ну-ка давай, приподнимем эту штуковину». Они встали по разные концы цилиндра, подхватили его снизу и легко подняли. «Все, кладем обратно», – скомандовал Анатолий и снова присел, разглядывая необычное оружие. «Что-то легкий, а один?» Арцебашев присел рядом. «Простите, а как вас зовут?» «Анатолий Сергеевич, можно просто Анатолий». «Вы военный?» «Бывший, капитан в отставке, командовал разведвзводом». «Давно». Арцебашев кивнул, поглаживая цилиндр. «Анатолий, а вы заметили, что части робота не соединены чем-либо, а как бы висели в воздухе, и все же механизм работал?» «И что?» «А то», — Дмитрий усмехнулся, «возможно, источник энергии внутри овала, и подавалась энергия на цилиндры не по проводам, а по воздуху». «Беспроводная передача энергии?» «Хорошая версия. Многое объясняет. Но это вряд ли». «Почему?» «Это оружие, друг мой. Передавать каждый заряд по воздуху не технологично. Слишком сложное и дорогостоящее техническое решение. Внутри цилиндра должен быть накопитель энергии, а когда он разряжается, то энергия пополняется уже из овала», – спокойно ответил Анатолий. «И, скорее всего, автоматически. Мне не ясно одно. Как эти пушки держались возле туловища? Да и голова робота, и ноги его тоже не имели видимых связей с телом. И черт возьми, из чего сделано это чудовище, что снаряды БМД его даже не поцарапали? А ведь стреляли почти в упор». Оба посмотрели на лежащий серебристый овал. Тот выглядел внушительно, возвышаясь над землей до 3-го этажа дома. «Черт, не утащить нам весь этот хлам. Ладно, мы еще вернемся». Анатолий повернулся к Смирнову. «Давай по паре бойцов на каждый цилиндр. Пусть несут во враг. И сворачиваемся со сборами. И так время потеряли. Не равен час еще один робот пришлепает сюда, а нам и отбиться нечем. Шустрее, парни! За мной!» Они двинулись к гаражам, затем осторожно, стараясь не ломать кусты, спустились во враг, где замаскировали цилиндры ветками и устало расселись вокруг них, побросав каски и бронежилеты. «Вот что, парни», – сказал Анатолий после недолгой передышки. «Вся эта кутерьма непонятна. Расскажите мне, желательно в деталях, что делали ваши отцы-командиры с самого утра. Какие приказы отдавали и вообще?» Бойцы задумались. Их еще мучили страх и беспомощность, но неожиданное появление мужика с ружьем, его властный голос и, главное, то, как он сумел снести роботу черепушку, вселило уверенность в том, что еще не все так безнадежно. «Кстати, обращайтесь ко мне либо по имени, а зовут меня Анатолий Сергеевич, либо по званию. Пусть я и в отставке, но капитан. Пока не встретим кадровую часть, командовать нашим подразделением буду я». Солдаты покивали. «Хочет мужик, так пусть командует, раз умеет. Рядовой Смирнов будет моим заместителем. Теперь докладывайте по очереди, кто чего видел и слышал. И познакомимся заодно. Смирнов, начинай». «Подняли нас по тревоге где-то в половине 6-го утра», – начал он. Выстроили на плацу. Наш комвзвода припозднился на построение. Я помню, он бежал на ходу, застегивая портупею. Командиры тусовались вокруг комбата и о чем-то базарили. Потом приказали надеть броники и взять боекомплект. Мы еще у замка спросили, типа, что случилось. А он так нервно тряс головой и ответил, что сам пока ничего не знает. Мы тусовались на плацу пару часов, пока нашему взводу не приказали грузиться на БМД и выдвигаться. Летеха все в карту тыкал пальцем. Ну, расселись на броне и двинули. Даже паек не выдали. Сержант вроде говорил, что на позиции выдвигаемся. У взводного рация была. Он все на ходу с кем-то разговаривал. Останавливались часто, ждали чего-то подолгу. Потом шустро так в направлении вашего городка поехали. Летеха по рации орал как бешеный. Мы с шоссе свернули, проехали немного. А позади нас по воздуху какие-то две штуковины пролетели. Они еще засвистели противно в воздухе, и я обернулся. Как выглядели? Не успел я их разглядеть. Что-то серебристое такое, продолговатое. Мы еще зашумели тогда. Никто не видел отчетливо. Так вот, едем. Комвзвода все в рацию орет, да ему, похоже, не отвечал никто. Потом карьером выскочили и за лесом увидели этого монстра. Взводный скомандовал атаку, а потом вы все видели. Какой БМД ваш взводный сидел? Может, карта осталась? В планшете или что там у него было? Я осматривал ту машину, подал голос еще один боец, сгорбившийся от усталости. Представьтесь, рядовой Васин, Евгений меня зовут. Говори. Выгорело внутри дотла. Евгений дергал губами от напряжения, словно готов был разрыдаться. Я копаться не стал. Труха там велась, до железа оплавилась. Боезапас, наверное, грохнул. Бумаг там точно не было. «Товарищ капитан, как думаете, кто на нас напал?» — спросил парнишка с вихрастым чубом и круглым веснушчатым лицом, измазанным копотью и грязью. «Простите, рядовой Павел Климов». «Не знаю, Паша», — вздохнул Анатолий. «Пытаюсь разобраться». «Сдается мне, джентльмены, что это инопланетяне», — криво усмехаясь, произнес еще один боец, коренастый, широкоплечий, стриженный наголо. «Виктор, я Обухов». «Очень похоже, что ты, Витя, недалек от истины», — Анатолий потер подбородок. «Только вот с какой целью они нас убивают?» «Да какая цель?» — мотнул головой Обухов. «Всех перебить и землю себе оттяпать». «Их технологии», — возразил бывший капитан, — «позволяют перебить нас с воздуха, а они атакуют с земли. Если бы они хотели уничтожить, то сначала бы провели массированный удар по крупным городам, потом зачистили бы с помощью роботов. А эти роботы должны были идти шеренгой, чтобы как гребешкой пройтись по планете. Но мы пока видим какие-то точечные атаки, будто интерес какой-то имеется. Здесь один механизм, там был еще шум боя, да пара штуковин пролетела. Не похоже на истребление». «Тогда что?» – вскинулся Смирнов. «Не знаю, Денис, не знаю. Пытаюсь узнать, но информации мало». «Рядовой Платон Дробышев», — поднял вверх руку боец, сидевший чуть поодаль. «Пацаны, это инопланетяне, зуб даю. Нет у нас технологий, когда части висели бы отдельно, но действовали как одно целое. Анатолий прав, им не нужна земля, у них какая-то конкретная цель. Возьмут, что им надо, и смоются, а вот придут ли еще раз, и как долго они собрались здесь ковыряться?» Анатолий кивнул, одобряя ход рассуждений бойца. Тот продолжил. «Может, решили базу создать, типа колонию, выбрали место, приземлились, теперь спокойно расчищают себе территорию, потом обнесут забором и все, будут раз в год вылезать, людей постреливать, развлекаться». Конечно, сказанное Платоном было фантазией, но после его слов все долго молчали. «И что?» – сказал Васин. «Подумаешь, забор, а мы их ядерной ракетой шлепнем». «Ага, ракетой», — ухмыльнулся Дробышев. «Что-то мне не видно этих ракет. Сейчас 2 часа дня, прошло 8 часов, как нас подняли по тревоге. За это время можно все разузнать и рассчитать. Я так понимаю, что инопланетяне не идиоты. Прежде чем атаковать, они провели разведку и наверняка выяснили, чем мы обладаем. Снесли спутники, разрушили связь». Он почесал макушку. «А робота зачем-то послали, это факт. Если мозгами раскинуть, то на кой хрен сюда засылать робота? Что ценного в этой территории? Лес до карьеры?» Бойцы вопросительно посмотрели на Анатолия. «А хороший вопрос», — задумался он. «Фетровая фабрика вряд ли им нужна. Комбинат по производству минеральных удобрений, химзавод». «А что выпускают на заводе?» — оживился Дробышев. «Да вроде кислоту, не знаю, серную или соляную. Кто силен в химии?» «Я интересовался химией», — сказал Васин, — «в школе». «Эх, интернета нет», — – воскликнул Смирнов. «Сейчас бы погуглили». «Ты, Жень, мозги напряги», – Анатолий сунул травинку в зубы и пожевал. «Нам важно понять про кислоты всякие». «Я, товарищ капитан, точно не могу сказать, но вроде серная кислота применяется при обработке металлов. Или соляная». «А что ему напрягаться?» – подал голос Арцебашев. «Если напрягать нечего». «Дим, а не помолчать ли тебе?» – предложил Смирнов грозно. «А ну угомонились, пацаны», – пресек Анатолий. «Не до выяснения сейчас, у кого мозгов больше». «А вам, Дмитрий, если есть что сказать, так говорите, а не обвиняйте своего товарища в глупости». Арцебашев поджал губы. «Серную кислоту можно применять в аккумуляторах, как электролит. Ею обрабатывают руду при добыче редких элементов, например, урана». «А вот это уже интересно», – задумался Анатолий. «И как добывают эту кислоту?» «Сжигают серу или перит, а потом сернистый газ взаимодействует с водой», – ответил Арцебашев, – «и получают концентрированную кислоту. Кстати, ведь из шара пролилось что-то маслянистое, когда вы его пробили. Очень похоже». Анатолий встал, посмотрел в сторону недавнего сражения и потер лоб ладонью. «Ну, допустим, допустим, допустим», – забормотал он. «Допустим, что в головах этих роботов есть что-то похожее на аккумулятор, и он питает мозги механизмов. В инопланетной армии не хватает железных бойцов, чтобы покрыть всю планету, и они решили собрать их больше, но для источников питания им необходима жидкость по свойствам, схожая с кислотой. Тогда объясним и интерес к этому месту и малочисленность железной армии». «А что, на Земле химзаводов мало?» – усмехнулся Васин. «Представь себе, Женя, не так много», – сказал Анатолий, оборачиваясь к ребятам. «И пошли они к заводу, который расположен поблизости от места приземления». «Значит, инопланетяне близко», – закончил за него Смирнов. «И надо захватить одного из них и расспросить, на кой черт они приперлись на Землю». «Суворов, блин», – процедил сквозь зубы Арцебашев. А бывший капитан думал, что же можно сделать, каким образом попробовать повернуть оружие роботов против них же. С обычным Калашниковым немного навоюешь, как выяснилось. Даже 30-миллиметровые снаряды БМД роботу, что слону дробина. Конечно, можно поискать танк или гаубицу, но где это все найти? И будет ли тот же танк эффективен? Пока он развернется, встанет на позицию, прицелится, а этот робот очень шустро БМД выбил, как белка орехи пощелкала. Он вспомнил, что когда-то недавно искал себе работу, что-то мало стали платить денег сторожам или инфляция такая, что денег стало не хватать, то наткнулся в интернете на вакансии специалистов для испытания вооружений. Причем где-то здесь недалеко. Он тогда еще поинтересовался у мужиков на складе, что за работодатель такой. Ему ответили, что где-то в районе поселка Городище. Может рискнуть пойти туда с этим цилиндром. Не спеша, лесочком. Тихо дойти да поискать испытательный полигон. Он-то с ребятами не сможет изучить оружие. А специалисты, глядишь, справятся. И Городище рукой подать полдня пути. Это если пешком. В любом случае надо попытаться». «Значит так, парни», – подытожил Анатолий. «Здесь, километрах в 20, есть воинская часть. Не совсем боевое подразделение, скорее исследовательское. Я знаю, что там испытывают новые образцы вооружения. Мы отнесем туда цилиндры», – он кивнул на инопланетное оружие. «Возможно, сможем разобраться в устройстве с помощью специалистов. И возьмем себе на вооружение. Тогда и на захват идти можно. И еще. Нам надо разделиться. Одна группа пойдет со мной, другая вернется в часть и расскажет воякам, что тут происходит, укажет, где лежит поверженный робот. Кто со мной?» Желание идти с Анатолием высказали Васин, Смирнов, Дробышев, Климов, Обухов и после некоторого раздумья Арцебашев. «Вот что, Дима», — сказал Анатолий, — «возьми трех бойцов и идите по оврагу вон туда», — он показал на лаз в погреб, — «найдите деревянный щит, прикрытый травой. Постучишь в него 3 раза, понял? 3 раза. Там погреб, в нем сидит женщина, это моя жена Инна. Позовешь ее по имени, скажешь, что мы здесь. В погребе найдете рюкзаки, консервы, воду и медикаменты. Насчет них Инна подскажет, она фельдшер. А сверху, справа от лаза на стеллаже, прихватишь еще 3 обоймы для моего ружья. Воду наберете во фляжке, в каждый рюкзак положите по 3 банки тушенки и галеты. Фонарик захватите, запомнил? Действуй». «Есть!» – подскочил Арцебашев. Анатолий тем временем повернулся к десантникам, которые отправлялись обратно в часть. На открытое пространство не вылезать, прячьтесь. За двое суток дойдете. Города и деревни обходите, если придется зайти, то ничего не трогайте. С гражданскими не разговаривайте. Ваша задача – найти военных, желательно организованных, а не таких, как мы. Но люди разные. Неизвестно, чем встреча закончится. Вернетесь в боевую часть, расскажите командиру все, что тут было. Если никого не найдете, то возвращайтесь к погребу и отдыхайте. Через 5 суток, ровно в 12 дня, я подойду сюда. Если не приду, поступайте так, как сочтете нужным». Ближайшие кусты зашумели, раздвигаясь, и не успели бойцы поднять автоматы, как на шее Анатолия повисла его жена. Следом из кустов вышли бойцы, тащившие рюкзаки, и Арцебашев с перевязанной головой. «Толя, родной мой, почему так долго?» – зашептала Инна, жарко обнимая мужа. Десантники смущенно отвернулись. «Инна, почему боец забинтованный?» Анатолий чуть отстранил жену. «У него кровь была на виске», – ответила она, поглядывая на Арцебашева. «Я осмотрела, обработала рану. Сильная такая царапина, глубокая. А что происходит, Толь?» «Похоже, что воюем с инопланетянами». «Шутишь?» «Не до шуток. Впрочем, сама все увидишь. Мы идем в городище». Анатолий отошел, чтобы проводить группу бойцов. «Парни, вы все поняли?» «Не волнуйтесь, товарищ капитан», – ответил один из них. «Хорошо, сверим часы». Анатолий посмотрел на свои механические командирские. 3:12 пополудни. Боец качнул головой и ткнул в кнопку электронного хронометра на своей руке. И вдруг в голове Анатолия промелькнула мысль. А каким образом работает система наведения на цель робота? Как она распознает врага? Может, по излучению электромагнитного поля? «Стоп!» – скомандовал он. «А ну-ка, бойцы, кто из вас часто попадал под обстрел робота?» Десантники в недоумении переглянулись. «Хорошо, кто-нибудь заметил, в кого из вас цилиндры не целились?» «По всем палили», – сказал Смирнов. «Разве только Димка в яме отсиделся?» «Дима, подойди», – приказал Анатолий. Арцебашев подошел с вызовом, глядя в глаза капитану. «Руки покажи». «Что, простите? У тебя есть на руке часы? Покажи». Дмитрий медленно потянул манжет камуфляжа. На его запястье механические сейка равномерно отсчитывали секунды тонкой стрелкой. «Так, всем снять электронные хронометры, быстро!» Механика нашлась только у троих, помимо него и Арцебашева еще и Инна носила им подаренные часики. «Дима, отдай своим бойцам, которые уходят в часть, это приказ, и всем выкинуть мобильные телефоны, плееры и всякую фигню, что имеет батарейку. А фонарик? Тоже. Заверните все в пакет и заройте здесь. Откопаем после победы». Глава вторая. За 10 часов до нападения инопланетян. Голова кружилась, и Кристина с трудом передвигала ноги. После пива маленькая рюмка текилы была явно лишней. Теплая ночь и алкоголь теперь не казались ей столь нужными для романтического приключения. Легкий приятный холодок внизу живота, что будоражил в начале похода в ночной клуб, сменился нудным жжением в промежности. Тугие стринги не подошли для танцев и натерли, а потная длань молодого человека, что сопровождал девушку, противно раздражала кожу на талии. И Кристине хотелось только одного – быстрее добраться до дома, сбросить одежду и упасть в прохладную воду, набрав ванну до краев. На лавочке возле входа в подъезд Кристине встретилась группа парней, среди которых мутный взор девушки выловил парочку одноклассников. Кристина сбросила с талии ладонь провожатого и попыталась гордой и трезвой походкой пройти мимо замолчавшей компании. Не получилось. Ноги на высоких каблуках предательски задрожали и подкосились аккуратно против лавочки. «И где ты так нализалась, Кристи?» Ехидные усмешки, раздавшиеся после, разозлили девушку. Она грозно взмахнула рукой и, показав парням средний палец, пьяно выкрикнула: «Пошли нахер, уроды!» Смешки утихли, но с лавочки поднялся незнакомый паренек, шагнул к девушке и быстро схватил оттопыренный палец. «Ты чего лепишь, мочалка?» – тихо сказал он, слегка поворачивая ее ладонь. Кристина охнула от неожиданной боли. Боль потянула ее вниз, не давая проронить ни слова и вышибая алкоголь из головы. Парень будто почувствовал это и палец отпустил. Девушка, потеряв равновесие, упала на асфальт, глупо раздвинув ноги. С громким скрипом распахнулась дверь парадного, выпуская на улицу отца Кристины. Следом за ним, прячась за широкой спиной, выбежала ее мать, стараясь не показывать накинутый в спешке на голое тело розовый короткий халат. Увидев раздвинутые ноги дочери и ее нелепую пьяную позу, мужчина побагровел так, что это было видно даже при свете фонаря, сиротливо светившего над входом в подъезд. «Это к чему ты приготовилась, дочура?» Парни у скамейки злорадно захихикали, но тут же притихли, придавленные суровым взглядом отца. «А ну, бандиты, марш по домам!» – на удивление беззлобно проговорил он. «Детское время закончилось». Перечить ему никто не решился. Многие из парней знали, что отец Кристины когда-то был крутым опером в каком-то там отделе по борьбе с организованной преступностью, да и вид этого широкого и сильного мужчины внушал некоторый страх. Парни нехотя расходились, но тот, который схватил палец Кристины, уходя, буркнул. «Смотрел бы лучше за чадом своим, папаша». «Ты сначала своих займи, а потом советуй», — ответил отец, присаживаясь перед Кристиной. «Ну что, дочка, домой пойдем?» Кристина лежала в ванной и через приоткрытую дверь слушала разговор отца с матерью. «Игорь, наша дочь уже взрослая, тебе уже пора понять это. Если взрослая, то пусть идет зарабатывать себе на шмотки и на походы в клуб, а накормить я ее смогу». «Я не поняла, ты к чему? Она же учится». «Учится? Чему? Где? Выпускной прошел, а я еще ни разу не слышал разговоров о продолжении учебы. Конструктивных разговоров. Все сводится к тому, что я предлагаю, а она говорит либо не хочу, либо не мое». «Выбрать непросто, Игорь». «Да ладно тебе, Оля. Она просто не хочет выбирать. Я что, слепой, ничего не вижу?» «И что ты видишь?» Отец ответил не сразу. «Я вижу, что две женщины, которые живут со мной, используют меня чисто как свой кошелек, и это им очень удобно». Мать ахнула. «По-твоему, я должна работать?» «Я этого не сказал, но ты это подумал». «Ты научилась читать мои мысли?» – со злостью спросил отец. «И когда ты этому научилась? Не в тот ли месяц, когда я лежал с ранением, и ты просила меня бросить работу в милиции? Не в тот ли день, когда я устраивался начальником охраны в банк? А может быть, в тот день, когда ты нарастила себе сиськи и сказала, что детей больше не хочешь?» «Игорь, тише, Кристина услышит». «Пусть слышит. Ладно, если бы я был только ходячим кошельком. Но уже не первый раз меня используют в качестве бетонной стены, за которую можно спрятаться, нашкодив». «Но она же девочка». «И что, Оля? Ей теперь можно все? И кто за это все отвечать будет? Она же ничем не занимается. Утром спит до полудня, потом до вечера торчит в своем телефоне, переписываясь в соцсетях, а потом идет в клуб тусоваться, ёпрст. И это называется выбором для продолжения учебы?» Мать громко вздохнула. «Она советуется с друзьями, размышляет, общается». Это была неуклюжая попытка хоть как-то оправдаться. «Все, хватит, Оля!» – голос отца звучал еле слышно. «Я увидел, как она советуется, сидя на асфальте и раздвинув ноги. От нее за версту спиртным тянет». «Но хватит, я сказал!» – вскрикнул отец. «Завтра я блокирую ваши карты, а дочура поедет на дачу к Ивану. Пусть в обществе тети и сестры подумает до августа, где будет дальше учиться. Не придумает, пойдет в банк уборщицей». Кристина с головой погрузилась в воду. «Черт, только не на дачу. Копаться в огороде, кормить комаров и слушать нравоучения двоюродной сестры – это просто пытка. Лучше утопиться». Но инстинкт взял свое. Она вынырнула, тихо отплевываясь. Мать всхлипывала под частые шаги отца. «Вот актриса», – подумала Кристина, усмехаясь и вытирая ладонью лицо. Они шли по лесу медленно, стараясь не шуметь. Впереди Анатолий, напряженно осматриваясь по сторонам. За ним несший цилиндр Арцебашев и Климов, затем Инна с большим рюкзаком и Васин и Дробышев со вторым цилиндром. Замыкающим шел Обухов, а Денис Смирнов, вооруженный биноклем, шел на некотором удалении от отряда и время от времени докладывал Анатолию обстановку, дожидаясь подхода каравана. Они шли безостановочно почти 5 часов, минуя безжизненные дачные поселки, что разбросаны в Подмосковье чуть ли не на каждом километре. Выжженные участки земли, развалившиеся дома и садовые домики, покосившиеся столбы электропередач, валявшиеся на земле скрюченные вышки сотовой связи. Под заходящим солнцем ветер играл пеплом, обрывками бумаги и клочками ткани. Ажурные арки крепления проводов над железнодорожным полотном, разломанные чужой силой, оплавленными краями утыкались в тускнеющее небо. На дорогах, которые пересекал отряд, застыли автомобили с открытыми дверцами салонов и багажников. На брошенных фурах хлопал брезент. В густом ельнике недалеко от железной дороги группа остановилась на короткий привал. Все присели в круг, захрустели галетами, запивая мелкими глотками из фляжек. «Черт, а где люди?» – спросил Смирнов. «Странно все», – отозвался Анатолий. «Никого не видно, а ведь мы прошли километров 15». Арцебашев глотнул воды и основательно закрутил крышку фляги. «А далеко еще топать?» «Нет, Дима, километров 5», – поднялся капитан. «Долго идем, а движения вокруг никакого». «Очень похоже, что люди разбежались», – сказал Обухов. «Или мы чего-то не знаем?» «Вот именно, что не знаем», – согласился Анатолий. «Ладно, привал закончен. Двигаем дальше». Бойцы нехотя поднялись. Усталые, измотанные видом безжизненной земли и запахом горелой плоти, пролетающего вместе с пеплом. Анатолий посмотрел на Инну. Жена держалась молодцом, не скулила, не истерила, молча несла тяжелый рюкзак с лекарствами и едой. Но он чувствовал, что она на грани срыва. Щеки бледные, майка мокрая от пота. Анатолий подошел к ней, обнял за плечи и нежно прикоснулся губами к щеке. Инна вымученно улыбнулась и прошептала: «Толь, не волнуйся за меня». Он кивнул и показал Смирнову двумя пальцами от глаз вперед. Тот скрылся между деревьев. Бойцы подхватили цилиндры, и отряд тронулся в путь. Они не прошли и полкилометра, как Анатолий увидел присевшего у толстого дерева разведчика. Денис оглянулся и медленно опустил ладонь сверху вниз. Капитан повторил жест, идущий за ним группе, а сам подполз к нему. «Там впереди какое-то движение», – прошептал Смирнов, протягивая бинокль. «Не могу разглядеть, будто тень маячит». В сгущающихся сумерках видимость ухудшилась. Анатолий долго всматривался, но так и не смог разобрать, что двигалось. Капитан подтянул ружье и медленно отстегнул обойму. В ней оставался один патрон. Еще заряд был в стволе. Он ощупал в карманах запасные обоймы. Сердце заколотилось быстрее. «Иди сюда», – прошептал капитан Смирнову. «Услышишь выстрелы – уводи всех назад». «Есть», – услышал в ответ и, стараясь не шуршать упавшими сухими ветками, пополз вперед. Метров через 200 Анатолий остановился, переводя дыхание, всмотрелся в мелькающие тени и выдохнул облегченно. Люди. Трое. Они что-то носили в руках, выстраивая приземистое сооружение. Говорили тихо, слов было не разобрать. Анатолий подполз ближе и спрятался за раскидистым кустом. Неожиданно в его сторону двинулась одна из теней. Капитан затаился и ощупал ружье. Тень приблизилась, и он разглядел девушку в темно-синих обтягивающих джинсах и клетчатой ковбойке. Изредка оглядываясь, она шла к кустам. Анатолий быстро встал и, стараясь попасть в звук ее шагов, подкрался к ней сбоку. Девушка остановилась спиной к нему и принялась расстегивать джинсы. Когда она взялась за пояс, Анатолий выскочил и одной рукой обхватил ее за талию, а ладонью второй зажал рот. Девушка дернулась и попыталась вырваться. «Не бойтесь», – быстро прошептал ей на ухо капитан. «Я свой. Я не сделаю вам ничего плохого. Успокойтесь». Девушка дернулась еще пару раз, потом смирилась, немного повернув голову, испуганно посмотрела на капитана. «Простите, что так поступаю», – зашептал Анатолий. «Повторяю, я не сделаю вам плохого. Успокойтесь. Я отниму ладонь, и мы спокойно поговорим. Вы верите мне?» Она помотала головой. «Мне что, ударить вас?» Снова мотание головой, на сей раз более интенсивное, затем жалобное мычание. «Ладно, ладно», – прошептал он, – «бить не буду, насиловать тоже. Меня зовут Анатолий, и моя жена ждет меня в полукилометре отсюда. Очень волнуется и боится. Со мной еще 6 десантников, молодые ребята, недавно призванные в армию. Мы вели бой с роботом и сумели вывести его из строя. Теперь вы можете спокойно поговорить со мной?» Чуть подумав, она кивнула. «Вы не будете кричать?» Она медленно помотала головой. Анатолий убрал ладонь, ее губы подрагивали от волнения, большие глаза смотрели пристально, но страха в них уже не было. «Как вас зовут?» «Вера», – прошептала она. «Кто еще с вами?» «Кристина, моя двоюродная сестра и дед Миша». Капитан развернул Веру к себе. «Кто такой дед Миша?» «Из местных. Он нашел нас на дороге». «А что вы там делаете?» «Шалаш», – после секундного раздумья ответила Вера. Анатолий убрал руки и отступил. «Джинсы застегните, Вера». Она отвернулась и застегнула молнию. «А теперь проводите меня до шалаша. Только спокойно. Договорились?» «Да. А вы меня не убьете? Я похож на убийцу?» Вера недоверчиво осмотрела капитана. «Что-то такое есть. Это маскировка. Вы не смотрели боевиков по телеку?» Они неспешно пошли в сторону шалаша. Кристина оказалась девушкой лет 16, одетая в короткое легкое платье, и мешковатые штаны явно не ее размера. При виде незнакомца в камуфляже она охнула, но, увидев с ним сестру, только сказала негромко. «Деда Миша, к нам гости!» Из низкого сооружения, выстроенного из переплетенных веток и покрытого еловым лапником, показалась седая голова, маленькие глаза около широкого носа, поросшее белой щетиной сморщенное лицо. «И кого привела дочка?» – спросил он Веру. «Анатолий. Говорит, с ним жена и еще 6 десантников». Дед Миша вылез из шалаша, кряхтя, встал на ноги. «Бог в помощь», – сказал Анатолий. «Чего надо, мил человек?» Дед отряхнул штаны от прилипших еловых иголок. «Поговорить?» – пожал плечами капитан и сел на землю, отложив ружье в сторону. «Ну, говори». Анатолий быстро осмотрелся. Кроме девушек и старика вокруг никого не было. «Ты головой не крути, говори, зачем пришел». Дед Миша сверлил капитана глазами. «В городище иду с бойцами, жена еще со мной. Мне нужно найти здешний полигон. Может, там есть кто, не знаешь?» «А как ты на нас вышел?» Дедушка осмотрелся вслед за капитаном. «Что-то не вижу я твоих бойцов и жены. Они в полукилометре отсюда ждут меня. Боец из охранения разглядел вас издали, вот я и решил узнать, кто здесь». «Мудро», — покивал дед Миша. «Значится, ты из разведчиков будешь?» «Было дело. Давно». «И где?» «Афган, Чечня». «А звание какое?» «Капитан». «Был в отставке, теперь в деле». Дед опять покивал, затем произнес. «Вера, Кристина, а ночь никто не отменял. Нечего уши греть, идите лапник набирайте. Сами спать будете в шалаше. Только тихо ходите. Под вечер звуки далеко разносятся. И далеко не отходите, чтобы видел я вас». Девчонки недовольно отошли. «Ты вот что, капитан», — дед пожевал губами. «Давай, веди своих сюда. Разговоры потом будем разговаривать. Ночь скоро. Надо ее пережить». Анатолий кивнул, встал и, заметив невдалеке прислонившуюся к дереву фигуру, призывно махнул рукой. Из сумерек вышел Смирнов. «Плохо маскируетесь, боец», — высказал ему капитан. «Возвращайтесь и приведите отряд сюда. Только не шумите». «Есть», — уныло ответил Смирнов и, крадучись, ушел в лес. Дед Миша ухмыльнулся. «Мальчишки это капитан, а не бойцы». «Других у меня нет, дедушка», — резко ответил Анатолий. «Ты не серчай, парень», — беззлобно сказал дед. «На нервах я. Ты хоть знаешь, что творится?» «Только догадываюсь. А что здесь было?» Дед Миша в отчаянии махнул рукой. «Супостат неизвестный на нас войной пошел. Днем пролетели какие-то аппараты. Я отродясь таких не видал, даже по телевизору. Накидали шаров серебряных. Они, сволочи, шары эти размером с арбуз из земли выскакивают вверх и пуляют по людям молниями. Только прах по ветру разлетается. По домам шмаляли, по машинам. Жуть!» Дед всхлипнул и торопливо смахнул слезу. «А ты-то как не попал под раздачу?» – спросил Анатолий. «В мой дом попала молния», – зло ответил дед. «Бабку мою накрыло потолком, а меня за печку швырнуло. Потом загорелся дом-то. Пламя такое едкое, голубое. Я очухался и выскочил быстро в одном из подним. А бабка моя сгорела. Я потом на пепелище бродил, в погребе шматье кое-какое себе нашел. Да вот Кристине шкаря-то мои пригодились. У девки-то совсем платье короткое. В легковушке я их нашел, девчонок-то. Перед Таратайки грузовиком раздавило, а они на заднем сиденье оглушенные лежали. В общем, ужас творился. Висел этот шарик, да людей истреблял. Быстро так. Побежит кто он? Швырнет молнии, нет человека, только лоскуточки по земле перекатываются». «Вас-то почему молнии не задело?» «Не знаю я, Анатолий», — отмахнулся дед. «Может, не понравились, чем супостату. Я Кристину выволок из машины, тащу ее в лесок. Смотрю, шарик ентот крутится, гудит противно, а вокруг уже нет никого. Только Вера еще выползает через заднюю дверь. Кричит, плачет, в крови вся. На месте водителя мать ее сидела. Так когда придавила, их кровища на Верку и полилась от матери-то. Она лезет, а рюкзачок за спиной зацепился. Девка бьется, а шарик как молнии, аккурат по машине. Веру вместе с дверкой на обочину и вынесла. Повезло ей. Шарик потом пожужжал, да, в землю спрятался. Вот я сюда их и приволок. Отмыл Веру, за водой ходил раза три. Колодец за домом моим, слава богу, не пострадал». «Вот так и ходил?» – удивился Анатолий. «Аккуратно ходил, лесочком. Потом шмык через дорогу, наберу водицы и на цыпочках медленно обратно. Девчонки часа три в истерике бились, еле успокоил. Вера переоделась потом, а Кристине шкарят пришлось искать». «Ты, дед Миш, прямо герой», — улыбнулся Анатолий. «Тебе годов сколько будет?» «Да, почитай, в 83-й пошел». Капитан удивленно присвистнул, а дедок весьма бойкий для своих лет. К шалашу, таща охапки еловых веток, вернулись Вера с Кристиной и, посмотрев обиженно, начали заталкивать лапник внутрь. Подошли и бойцы Анатолия. В спустившейся темноте серебром сверкали цилиндры. «Это, дед Миша, отряд мой», – показал рукой на солдат Анатолий. «И жена моя Инна, фельдшер она». Все быстро перезнакомились друг с другом. Инна с девушками скрылась в шалаше, а солдаты, укрыв цилиндры ветками, уселись вокруг Анатолия и разложили нехитрый ужин. Открыли тушенку, достали галеты. «Ночь холодная будет», – сказал дед, тихо пережевывая вареное мясо. «Одеял бы набрать, а то замерзнем». «Дома-то целые остались в деревне?» – спросил Анатолий, поддевая ножом кусок тушенки. «На окраине вроде остались. Я к колодцу ходил, видел. Крыши не тронуты». «А далеко до деревни?» «Да версты полторы будет». «А называется как?» «Так городище и называется». Анатолий прищурился. «Может, ты знаешь, где полигон?» «Да знаю. На той стороне от железки. За платформой в километре колючка начинается». «А шарик, где торчит супостатный?» Старик задумался. «Чтоб не соврать, перед платформой затаился, этак метров 200 от нее, около дороги, в траве». Анатолий вытер нож об брючину и сунул его в ножны на поясе. «Я бойца тебе дам, дед. Сходите в городище, он поможет одеяло тащить». «Лады, капитан». «Климов?» – позвал Анатолий. «Я», – отозвался десантник. «Пойдешь и с дедом Мишей в деревню. Говорят, на окраине целые дома остались. Одеяло, пледы поищите, одежду теплую. Смотри внимательно. Если заметишь еду или лекарство, запомни, в каком доме. Сейчас утеплиться важнее. И самое главное, это очень важно, заруби на своем носу. Коллектор прибором не подходи и ни в коем случае их не трогай. Это смерть. Ни мобильников, ни радиоприемников. Ничего не трогать, понял? Даже наушник от плеера обходи, если он на дороге валяется. Под ноги смотрите». «Ты что-то знаешь, капитан?» – встрепенулся дед Миша. «Догадываюсь». «Так поделись догадками своими». Анатолий вздохнул. «Каждое сложное оружие имеет свою систему наведения. Я так понял, инопланетяне рассыпали по территории автономные средства поражения. Их наведение реагирует на электромагнитное излучение, тем более если оно двигается. Значит, представляет опасность. Выцеливают они именно источники излучения, ведь в каждом приборе есть батарейка или еще какая фигня. Я не силен в физике. Только так я могу объяснить то, что мы еще живы». «А как же цилиндры?» – спросил Смирнов. «Это, Денис, их оружие. Не будут же они стрелять в своих?» Старик слушал рассуждения капитана с открытым ртом. «Анатолий, ты сказал, инопланетяне?» Дед Миша, казалось, рухнет в обморок. «А ты думал, кто, американцы?» – усмехнулся капитан. «Нет, отец, на Земле еще не придумали таких технологий. Сдается мне, что и в Америке сейчас ходят одиночки где-нибудь в дебрях Аляски». «Вот не думал, что на старости лет буду воевать с пришельцами», – буркнул дед Миша, поднимаясь. «Пошли, солдатик, а то скоро совсем темно станет, не увидим ничего». Климов со стариком медленно скрылись в лесу. Анатолий взглянул на циферблат. Стрелки показывали половину 11 ночи. Было тихо. Даже ночная жизнь замерла. Не стрекотали в траве сверчки, не летали птицы. Только деревья потрескивали ветками на ветру. Анатолий встал, нашел небольшой пригорок и взобрался на него, подняв к глазам бинокль. В той стороне, где была столица, мерцало зарево, еле видное даже в ночи. Он глянул туда, где располагался аэропорт Домодедово, и некоторое время всматривался через оптику. Вдруг голубой всполох прорезал темноту вдали. Капитан опустил бинокль. «Значит, они не одни. Кто-то еще пытается продвигаться. Только куда и зачем?» Он опять поднял бровь и посмотрел в сторону востока от столицы. Долго ждал какого-нибудь огня или движения по воздуху. Ничего. Анатолий устало присел на пригорок. «Но как же так? Миллионы людей, куча техники, и все это в один день уничтожено?» «В это трудно поверить. Хотя, если эти шарики разбросаны по всей земле, то все возможно. Но почему никто не сбил хотя бы один? Неужели никто не попытался? Ведь есть самолеты, вертолеты, техники много разной. Что же это за молнии такие мечут эти шары?» Зашуршали листья. Анатолий резко обернулся. К ним подходила Инна, выглядевшая несколько смешно в камуфляже, который был ей великоват. Она подошла, присела рядом, ткнулась лицом в его плечо и уже через несколько мгновений сотрясалась от беззвучных рыданий. Усталость и бессилие вылились слезами. Он неловко обнял ее, прижавшись подбородком к макушке, провел ладонью по напряженной спине, поцеловал в пропахшие хвои волосы и нежно спросил: «Что такое, девочка моя? Ну, успокойся». Инна была моложе Анатолия на 15 лет. Тогда, в 95-м, вернувшись с Чеченской войны, он встретил ее в подмосковном городке, приехав навестить товарища, своего бывшего солдата по афганской войне. Тот сидел дома в инвалидной коляске без обеих ног и с одной левой рукой, а молоденькая девчонка в белом халате делала ему укол. «Вот, Инна мне помогает», – улыбнулся друг, с нежностью поглядывая на щуплого фельдшера с огромными серыми глазами под веером пушистых ресниц. «Еду готовит, убирает мою халупу иногда». Инна засмущалась, щеки покрылись румянцем. Губы, слегка тронутые темной помадой, приоткрылись в улыбке, обнаружив ровные широкие белые зубы. «Ну что вы, Сергей, не заставляйте меня неловко себя чувствовать». «Инночка, вы мое солнце, разгоняющее темные тучи одиночества», — с некоторой тоской сказал друг. «Я без вас, как никому не нужный пес, отживший свой век». «Не говорите так», – строго сказала она. «Вот и товарищ к вам приехал». «Это командир мой», – воскликнул Сергей. «Кстати, одинокий мужчина в полном расцвете сил». «Одиноких мужчин хватает», – сказала Инна, закрывая свою сумку. «Сергей, вам нельзя так волноваться, и я приду к вам только через неделю». «Буду ждать с нетерпением», – улыбнулся тот. Она пошла к выходу из квартиры. «Я провожу», – кинулся за ней Анатолий. В прихожей он помог ей снять халат. Она смотрела на него снизу вверх, теребя пояс простенького платья. «Как он, доктор?» – тихо спросил Анатолий. «Я не доктор», – ответила она. «Работаю фельдшером на скорой. Врачи не ходят к нему. Сергей никому не нужен. А у него часто давление скачет. Он курит, как паровоз. А ему нельзя. Вы надолго к нему?» «Как получится. Я уволился из армии. Вернее, меня уволили. Так что могу пожить у него немного. Надо ведь как-то на работу устраиваться». «Побудьте с ним недельку, ладно?» Инна дотронулась до руки Анатолия. «Конечно, без проблем». Она улыбнулась и вышла. Анатолий еще постоял в прихожей, поглаживая руку чуть выше запястья, стараясь сохранить тепло, оставленное девичьей ладошкой. Он прожил у Сергея 2 месяца. Друг умер неожиданно и тихо. Однажды ночью выкатил свою коляску на балкон и остался сидеть неподвижно в лучах восходящего солнца. На похоронах народу было мало, местный военком что-то толдычил про интернациональный долг и еще о чем-то пафосном. Вокруг стояли неизвестно откуда появившиеся ветераны локальных конфликтов с холеными лицами и пивными животами. Скрестив ладони, они внимали словам военкома, опустив головы. А неподалеку, за их спинами, стояли 2 мужика в потрепанной и застиранной солдатской форме, гордо подняв головы. У одного на груди висела тусклая медаль за боевые заслуги. Второй имел только 2 нашивки за ранения. В их глазах блестели слезы. Анатолий переживал потерю друга мучительно. Одно дело на войне, там все под смертью ходят. Совсем другое в мирной жизни, когда кругом столько радости, девчонки в коротких юбках, кофе с мороженым в стаканчике, солнце, не затянутое дымом от разрывов, вареная картошка с лучком и селедкой, а не плесневелый сухарь. Когда наслаждаешься каждым мгновением, а не ждешь выстрела снайпера или взрыва мины под ногами. После похорон Анатолий собрался уезжать в столицу к матери, но Инна попросила его остаться с ней. И он остался. Конечно, за 2 месяца, пока Анатолий гостил у Сергея, они часто виделись, даже несколько раз прогулялись по парку в тени раскидистых кленов. Говорили о многом. Инна была для него взрослым ребенком, смотревшим на него широко открытыми глазами. Однажды она пришла к Сергею в жаркий летний полдень после своего дежурства. После укола другу надо было поспать, и Анатолий вызвался проводить Инну до ее дома. Нежный шаловливый ветерок трепал тонкую ткань ее платья, а мягкий солнечный свет будто снимал с нее одежду. И он увидел в ней женщину, маленькую, трепетную, юную. В тот день вечером, сидя на балконе, Сергей будто почувствовал перемену в нем. Улыбнулся, пару раз затянулся сигаретой и вдруг выбросил ее. «Курить бросаю, командир», — сказал он. Потом заговорчески наклонился и шепнул. «Толь, ты все правильно делаешь. Береги ее, насколько сможешь. Таких девчонок, как она, почти не осталось». Затем выпрямился и добавил. «И вообще, женись на ней. Блин, я хоть на свадьбе погуляю». И теперь Анатолий вспоминал то время, поглаживая напряженную спину жены, своего маленького совенка. «Толя, что теперь будет?» «Все будет хорошо, моя маленькая», – успокоил он, сам с трудом веря в то, что говорил. «Пойдем к шалашу, надо еще пацанам указания раздать. А девчонки как там?» Она вытерла щеки ладонями. «Трясет их от страха. И Веру слегка контузило, голова у нее болит. Я укол ей сделала». Они подошли к лагерю. Десантники сидели в темноте около шалаша, настороженно вглядываясь в ночной лес. Капитан тоже осмотрелся. «Пожалуй, роботы в лес не полезут, делать им здесь нечего. А вот всякие непрошенные гости вполне могут на огонек заглянуть. Народ-то всякий может повлезать. Так что посты охраны лишними не будут». Кристина поначалу испугалась, когда из темного леса вышли люди с оружием. Потом страх сменился любопытством и уверенностью, что эти молодые парни, пропахшие потом и порохом, смогут огородить ее от всех бед, свалившихся с небес. Особенно тот высокий, с повязкой на голове. Девушка перевернулась на спину, вытянулась, сомкнув ладони на затылке. «Вер, а что ты думаешь про наших гостей?» Сестра зашевелилась на своем ложе, зашуршав ветками. «Кристина, а ты понимаешь, что вообще происходит?» «А что происходит?» Вера ответила не сразу. «Вообще-то погибла моя мама, Кристи, да и мы с тобой чудом остались живы». «Соболезную», — поворачиваясь спиной, проговорила Кристина. «И еще неизвестно, что с твоими родителями», — не унималась Вера. Кристина театрально вздохнула. «Вот зануда», — подумала она о сестре. «Неужели не понимает, что сейчас спокойно, что солдаты рядом и смогут их защитить? Вон, притащили же какие-то железяки, оружие, говорят, инопланетное. А что родители? Наверняка сидят в убежище, уж отец знает, что надо делать». «Васин Обухов, в охранение, 50 метров от шалаша на север и юг. Вырыть и оборудовать позицию. У каждого свой сектор в 180 градусов. Остальным спать», — приказал Анатолий тихо. «Что заметите, сразу меня будите. Вопросы есть?» «Нет. Выполнять». Солдаты тихо разошлись. Дробышев и Смирнов улеглись на земле, прижав к себе автоматы. Инна залезла в шалаш. Там места было много. «Дима, ты чего не ложишься?» – спросил капитан Арцебашева. «Не могу спать. Пытаюсь, но не могу. Может, мне вместо Васина или Обухова пойти в охранение?» «Приказы не обсуждаются. Спи давай». «Да не могу я, товарищ капитан». «Тогда бинокль возьми и дуй на пригорок, смотреть будешь по сторонам». Дмитрий покрутил в руках бинокль. «Анатолий Сергеевич, а что теперь будет? Ведь бред какой-то. Пришельцы, роботы и этот запах постоянно в носу. Я есть не могу, обблевался». «Дим, ну не разводи сопли, ёкарный бабай», – тихо возмутился капитан. «Ты мужик или кто?» «Да пойми ты, наконец, все, не будет уже так, как было. Это не компьютерная игра, и ты не на съемках фантастического блокбастера». Арцебашев молчал. «Хочешь совет?» «Ну да». «Обозлись. Разбуди в себе злость. Без этого ты не выживешь. Мир изменился, и ты не можешь жить в нем, как раньше. Ходить в свой универ, когда вздумается, лапать девок, жрать деликатес. Сейчас важно только одно – остаться живым, при этом уничтожая врага. И чем быстрее ты это поймешь, тем дольше проживешь. А мне страшно не хочется, чтобы ты валялся трупешником. Соберись и марш наблюдать». Медленно ступая, Арцебашев пошел к возвышению. Анатолий прикрыл глаза, но задремать не давала мысль об этих шарах. Интересно, а какая дальность обнаружения у этих систем? Ведь если раскидать их в определенном порядке, то можно покрыть довольно внушительную территорию. А как подзаряжаются? Они же тратят много энергии, даже если и не стреляют. Сканирование, поиск, опознавание. Черт, какие же мы отсталые в технологиях. Тупую железку и то с трудом завалили. А ведь это простейшие, наверное, с точки зрения пришельцев, боевые механизмы, типа наших мин. От досады Анатолий скрипнул зубами. «Товарищ капитан!» Его дернули за рукав камуфляжа. Он вздрогнул, открыл глаза. «Там это...» — Васин кивнул. «Наши возвращаются, Паша с дедом. Только ползут почему-то». Анатолий вскочил, и они быстро добежали до поста Васина, легли в открытую ямку. К ним ползком приближались две тени, таща за собой какие-то тюки. Капитан привычно тронул карман, где лежал бинокль, потом вспомнил, что отдал его Арцебашеву. «Отползи в сторону метров на пять», — шепнул он Васину, — «и держи их на мушке. Почему ты решил, что это наши?» «Так дед с Климовым в эту сторону и уходили, и нет их давно». Анатолий взглянул на циферблат. Стрелки показывали половину второго ночи. «А боец прав. Деда Миши и десантника не было уже два часа. В принципе, должны возвращаться». До капитана донеслось старческое кряхтение, затем голос деда Миши. «Павел, ты чего, как сонная муха? Так вы ж мне сами консервы в мешок навалили, дед Миш. Вот и ползу, так чтоб они не бряцали». Послышался ехидный смешок. «Эй, ползуны!» – шепотом окликнул Анатолий. «Передохните, сейчас поможем». «Давай, капитан!» – отозвался старик. «А то боец совсем выдохся». Они с Васиным подползли к ним. Дед Миша тяжело дышал, вытирая лоб. «Почему ползком возвращаетесь?» – спросил Анатолий. «От греха подальше», – ответил старик. «Мы с Пашей еще один шарик в темноте приметили. Светится он в траве, гаденыш, голубеньким таким». «И где?» «Приблизительно метров 300 от окраинного дома деревни», – ответил Климов. «Мы в лавку забрели с дедом, взяли печенье, консервов, ну, я сигарет прихватил. Вышли из нее груженные. Дед Миша еще одеяло надыбал. А тут свист такой негромкий, но отчетливый. Мы струхнули да залегли. Смотрю, светится на земле что-то. Потом смотрю, от земли шарик на пару метров поднялся, посвистел беспокойно с минуту, да опять в землю. И лежит там, мерцает. А мы аккуратно ползком от него, за домами». «Ладно, молодцы», – похвалил капитан. «Васин, помоги». Вместе они подняли тяжелые тюки и перенесли к шалашу. «Васин, дуй обратно в охранение, а ты, Паша, бери одеяло и спать». Вдвоем с дедом они раздали пледы проснувшимся бойцам, просунули в шалаш к женщинам. «А насколько тянется вдоль дороги деревня?» – спросил старика Анатолий. «Расстояние между шарами кумекаешь?» – дед на секунду задумался, отпил воды из фляжки. «Сдается мне, километра полтора будет, если от платформы и до крайнего дома». «Это сколько же таких шариков накидать надо?» – старик усмехнулся. «Ты, капитан, не поймешь этих супостатов. У них своя логика. Но подумай вот о чем. Мы лагерем стоим приблизительно ровно от каждого из этих шаров. А в лесу их нет. Значится, не кидали они в леса свои механизмы. Нужды в этом не видят. Ты вон с отрядом через лес и прошел». Анатолий кивнул. «Получается, у них дальность обнаружения и боя приблизительно метров 800. Многовато, черт!» Дед подсокал языком. «Нет, Толь, меньше. Про обнаружение сказать не могу, а вот лупят они на полкилометра, не дальше». «Нет, батя, лупят они даже на километр, просто не учли плотности нашей атмосферы. Но, думаю, учтут этот фактор. Зачем создавать пустоты в зоне поражения?» «Вот уроды», – прошептал старик. «Получается, что чем дальше они стреляют, то тем более вынуждены тратить энергию на выстрел. «Кстати, а ты не разглядел днем эти шарики? Есть у них что-то типа антенны?» Дед Миша, в свою очередь, раздумывал недолго. «Да, торчит у него сверху ерунда. Уж не скажу, антенна это или еще что?» Но Анатолий уже соображал, представляя принцип действия оружия. «Только как вынудить это оружие расходовать энергию? А может, и не будет никакой корректировки? Может, пришельцы вовсе не такие умные, как он думает?» «Надо найти способ, при котором шар будет разряжаться в ноль и не дать им возможность подзаряжаться». Но он слишком устал. Мозги отказывались думать, требуя сна. Посмотрев на часы, Анатолий медленно и глубоко вздохнул. «Скоро утро. А что оно принесет?» «Впрочем, еще ночь не закончилась. Сначала надо ее прожить». Он сел на землю, прислонился спиной к дереву и не заметил, как уснул.